Пока Делла набирала номер, Мейсон нервно ходил из угла в угол, глядя прямо перед собой. «Он сейчас придет», — сказала она. «Вы можете объяснить, что происходит?» «Нет, Делла», — Мейсон покачал головой. «Дело в том, что сейчас я не могу связать все воедино. Почему собака выла и почему она перестала выть? Иногда мне кажется, что я знаю, почему она выла, но тогда не нахожу объяснений тому, что она замолчала. Иногда я думаю, что это ерунда». «Вы просто устали», — озабоченно заметила Делла. «Вы только что закончили большой процесс и уже влезли в другой». «Нет», — Мейсон махнул рукой, — «усталость здесь ни при чем, меня волнует совсем другое. Факты не сходятся. Значит, в наших рассуждениях какая-то ошибка. Преступление все равно, что картинка-головоломка». «Так что именно не сходится в этом деле?» — спросила Делла. «Все», — буркнул Мейсон. Раздался стук в дверь. «Наверное, это Пол». Мейсон подошел к двери и, открыв ее, кивнул детективу. «Заходи, Пол. Ты узнал, кто ждал Тельму Бентон в «Шевроле» с номером 6М9245?» Рот Дрейка растянулся в улыбке. «Я предполагал, что ты спросишь о нем. Мои люди выяснили, кто он такой. Карл Траск. Юноша без определенных занятий и уже имевший дело с полицией. Увлекается азартными играми». «Это все?» «Пока да. Но сведения продолжают поступать, в том числе и из Санта-Барбары. Я проверяю всех, кто жил в доме. И повара китайца». «Это правильно», — кивнул Мейсон. «Меня интересует этот повар. Как его дела?» «Он согласился уехать в Китай, и иммиграционная служба решила не возбуждать уголовного дела. Вероятно, Клинтон Фоули использовал политические связи. Он выделил А. Вонгу приличную сумму, и тот должен на днях покинуть нашу страну». «А что ты узнал о самом поваре?» «Видишь ли, мне рассказали одну забавную историю насчет того, как они нашли А. Вонга». «И что там забавного?» «Насколько я понял, какой-то мужчина позвонил в иммиграционную службу и сказал, что А. Вонг проживает у Клинтона Фоули без разрешения властей». «Звонил белый или китаец?» «Вероятно, белый, причем, судя по речи, получивший хорошее образование». «Продолжай». «Так уж получилось, что клерк, говоривший с этим анонимным доброжелателем, потом разговаривал с Клинтоном Фоули. И он считает, что говорил с одним и тем же человеком». «Зачем Фоули это сделал?» «Не знаю. Я просто передал тебе слова клерка».